Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News, японские власти нагло поступают с целью приостановить ход регистрирования материалов о преступлении бывшей императорской армии против женщин-половых рабынь во всемирном списке наследия и не выделили финансовые средства для ЮНЕСКО в этом году. Это вызывает резкую критику в стране и за ее пределами.